Глава 9. 1984 год. Топот сапог, раздающийся на лестнице, заставил людей в кабинете напрячься. Генерал Артемьев вперился тяжелым взглядом в противоположную от себя стену и, когда в дверь постучали, резко сказал: «Войдите!» В кабинет ворвался раскрасневшийся прапорщик огромных размеров и оглядел присутствующих с каким-то почти детским удивлением. И хотя ему, разумеется, было известно, кто именно находится у командира части, вряд ли он ожидал увидеть настоящего генерала буквально в нескольких метрах от себя. «Товарищ генерал!» — хватая воздух ртом, обратился прапорщик. «Говори быстрее, не тяни!» — чуть ли не гаркнул генерал, отчего мужчина буквально съежился в размерах. «Товарищ генерал! Только что вас связисты передали!» Он вынул из кармана свернутый лист бумаги и, сделав несколько шагов за спинами милиционеров, подошел к столу, за которым сидел генерал. «Разрешите...» «Что это?» — спросил Артемьев. «Перехвачена радиограмма. Я случайно узнал. Галкин мне сказал, что, мол, дети балуются. У них же зорница, и они должны были что-то передавать Морзе». «Морзе?» — генерал сощурился, пытаясь понять кривой почерк, которым на листе было написано несколько слов. «Ну да... Поэтому не сразу врубились. Да пока расшифровали», — вырвалось у прапорщика. «Черт, вы что там, Морзе не знаете?» Генерал глянул на вытянувшегося по струнке прапорщика, отчего тот побледнел. «Знаем, генерал, просто редко используется, поэтому...» «Плохо вижу. Что тут написано?» Генерал водил пальцем по невнятной карандашной строчке, пытаясь различить серые буквы. Прапорщик подскочил ближе и, слегка наклонившись, прочел. «Нам нужна помощь. Квадрат 7В». Левин с Беловым переглянулись, а командир части, подполковник Васютин, два раза стукнул шариковой ручкой о деревянный стол. «7В», — сказал он медленно. «Озеро Верхнее». «Когда получена радиограмма?» — быстро спросил генерал, глядя на прапорщика. Тот глянул на лист, потом ткнул пальцем едва заметный карандашный росчерк. «13.07». «А что же вы...» — генерал тряхнул рукой и посмотрел на командирские часы. «Что же вы молчали?» — повысил он голос. «Сейчас уже 15:40». «Ну, связисты, случайно...» «Черти что, Васютин, у тебя творится?» — Артемьев перевел взгляд на командира части. «Где этот квадрат? Быстро карту сюда!» Васютин подскочил, словно ошпаренный, выдернул левый, ближний к нему ящик стола и достал оттуда сложенную карту. Разложив ее на столе перед генералом, он показал пальцем квадрат, рядом с которым можно было заметить небольшое озерцо. «Озеро Верхнее», — прочел генерал. «Что там?» «Согласно плану игры, под мостками находится ракетница. С ее помощью командир должен сигнализировать, что отряд благополучно вышел к озеру. Потом, после привала, они должны были отойти к блиндажу, дождаться окончания условного обстрела и вернуться к штабу. Вот и все». «А где сейчас поисковая группа?» Генерал взял красную ручку из черного прибора с часами и обвел жирным овалом квадрат 7В. «Они идут по следам отряда. И куда можно было направиться от этого озера, если они, к примеру, решили, скажем так, погулять?» Васютин слегка пожал плечами. «Да особенно никуда. На западе за ручьем довольно топкое болото, но чтобы попасть к нему, нужно перейти вброд сам ручей. Учитывая, что большинство ребят в кедах, вряд ли они на это решатся. Они могли пойти вдоль ручья. Когда-то в годы войны в северной его части, примерно в километре отсюда, находилась небольшая деревня. Но там почти ничего не уцелело. Хотя солдаты порой находят рядом всякие предметы». «Какие такие предметы?» — спросил вдруг оперативник из Мура Белов. «Бытовые. Ложки, утварь. И все». «Конечно, довольно часто попадаются гильзы, каски, части оружия, иногда даже целые стволы. В позапрошлом году нашли кости. Экспертиза установила, что захоронение военных лет. Мужчина. Здесь недалеко пролегала линия фронта и шли ожесточенные бои. Поэтому порой достаточно просто копнуть». «Просто копнуть», — эхом отозвался Белов. «Ладно», — махнул рукой генерал. «Поисковая группа знает про блиндаж? Возможно, школьники там спрятались и просто слегка заигрались, или их засыпало, например. Разумеется, мы выдали поисковым группам карты с маршрутами и заданиями Зарницы. Уже час прошел. Генерал посмотрел на часы и только собрался что-то еще сказать, как на лестнице снова раздались шаги. Причем в этот раз они были еще более частыми. Через секунду в дверь опять постучали. «Ну вот, только вспомнишь», — сказал генерал. «Надеюсь, нашли. Войдите». В кабинет буквально влетел раскрасневшийся солдат. Лицо его было чуть ли не перекошено от страха. Зубы его стучали. Он никак не мог выговорить обращение к старшему по званию. «Да говоришь ты нормальным языком, Это был солдат, которого поставили охранять столовую. Сразу за ним в кабинет вошел и штатский, который сам вызвался опросить ребят. И, судя по его настроению, случилось что-то явно экстраординарное. «Пять школьников сбежали из столовой минут 15 назад!» — выпалил солдат и замер, ожидая как минимум расстрела. Штатский было поднял руку, видимо, чтобы не дать доложить солдату, но не успел. «Как?» — вырвалось у командира части. «Куда сбежали?» «Не знаю. Через окно в туалете, на задний двор». Зубы солдата стучали, словно он стоял голый на морозе. Скорее всего, он предполагал, что его отправят на губу, а может, наказание будет более суровым. Мужчины переглянулись между собой. Повисла напряженная пауза. «Ну, знаете», — сказал медленно генерал, посмотрев на штатского с выражением, в котором явно читалось осуждение. «Комитетчиков никто не любил. А этот, находясь в столовой, судя по всему, прошляпил побег не одного, а сразу пятерых пацанов. Конечно, это не его прямая вина. Но если бы он был чуть повнимательнее, поговорил с ребятами, а не запугивал их, наверняка бы понял, что они горят военной романтикой, тайной и любопытством, и, конечно же, мечтают отыскать своих школьных друзей. Вполне возможно, даже предполагают, где те могут находиться, и на этот счет были какие-то договоренности — обвести взрослых вокруг пальца, а потом встретиться где-нибудь на территории части, а еще лучше сорвать занятия в понедельник и... вишенка на торте... не пойти на ненавистную политинформацию. «С пацанами в таком возрасте нужно быть деликатнее», — подумал генерал, бросив взгляд на зеленого от страха солдата, который еще вчера был таким же школьником. Хотя, разумеется, эти ребята уже далеко не дети и не так просты, какими кажутся на первый взгляд. Эти мысли пронеслись у Артемьева, пока он пытался переварить информацию, разглядывая людей у противоположного края стола. «Пора заканчивать этот бардак», — процедил генерал сквозь зубы. «Васютин, делай, что хочешь, но через час эти пятеро должны быть здесь, в штабе, передо мной». «Понял». «Слушаюсь, товарищ генерал, разрешите выполнять?» «Иди». Генерал кивнул стоящему рядом со столом прапорщику. «И ты тоже». Командир части с облегчением поднялся, бросил ненавидящий взгляд на комитетчика, который с легкой полуулыбкой крутил на пальце кольцо с ключами, отчего кабинет наполняло мерзкое позвякивание. Оказавшись за дверью, Васютин услышал, как генерал повышенным тоном быстро сказал: «Перестаньте уже крутить эти ваши чертовы ключи, и так голова раскалывается!» В ответ наступила тишина, и Васютин едва заметно улыбнулся. Спустившись по ступеням на крыльцо, он остановился возле прапорщика, который тут же протянул ему пачку Ту-134. «Где сейчас Андреев?» — спросил он, прикуривая. Капитан Андреев служил командиром разведывательного подразделения, и раз уж приказано за час найти бегунов, то иного способа сделать это с наибольшим успехом просто не было. «Товарищ подполковник, так в общежитии отдыхает он, выходной же!» «У кого как?» — отрезал Васютин, подняв голову на окна своего кабинета. Прапорщик промолчал, втянув дым, потом спросил: «Мне за ним сбегать?» Васютин подумал, с наслаждением выпустил колечко дыма, потом неожиданно спросил: «Как думаешь, куда они побежали?» Прапорщик пожал плечами: «У них есть карта. Если выскочили из окна туалета в столовке, то выбор невелик. Чтобы не попасться на глаза, прямиком в лес, к той самой деревне. Либо же направо, за трансформаторной будкой, можно обежать вокруг плац по низине и выйти уже на тактическое поле». «Там же два поста», — зачем-то сказал Васютин. Он бросил взгляд на гараж. «Заводи Урал! Давай, быстро!» Николаенко бросил сигарету и ринулся выполнять. Скорее всего, прапорщик прав. Они направились кратчайшим путем к старой деревне, — подумал Васютин. Конечно, они могли бы справиться и вдвоем. Но он решил все же перестраховаться и взять Андреева, обладающего огромным опытом в таких делах. Через 3 минуты в гараже взревел мощный мотор, и оттуда выкатился любимец Васютина — Урал М6736 с коляской, в защитном зеленом цвете, почти новенький, с огромной фарой и ничем не сравнимым рыком 4-тактного двухцилиндрового двигателя. Прапорщик Николаенко с трудом сдерживал радость от управления махиной. Подрулив командиру, он дождался, пока тот запрыгнет в коляску, потом выкрутил ручку газа, и мотоцикл понесся в сторону общежития, до которого было около километра. Генерал Артемьев, услышав рев двигателя, слегка привстал и выглянул в окно. Он увидел, что Васютин залез в коляску мотоцикла, который быстро скрылся за углом здания штаба части. С момента его приказа прошло не больше 5 минут. «Удалось что-нибудь выяснить в столовой?» — спросил Артемьев у штатского неприязненным тоном. Тот снова примостился на стул возле окна с левой стороны и теперь сидел со скучающим видом. Комитетчик ответил не сразу, будто бы размышляя, о чем стоит говорить, а что генералу слышать не нужно, отчего Артемьев ощутил почти физическую ненависть к этому скользкому типу. Глянув на милиционеров, он понял, что не одинок в своих чувствах. «Дело в том, генерал, что все не так просто, как вам кажется», — сказал ледяным тоном штатский, опустив почему-то важное обращение «товарищ». Всем сразу стало ясно, что никакой он им не товарищ. Левин и Белов переглянулись. Кроме 4 мужчин в кабинете больше никого не осталось. И генерал почувствовал, что этот человек из комитета здесь далеко не просто так. Разумеется, ситуация не рядовая, но и ничего из ряда вон выходящего пока не намечалось. Дети и раньше плутали, в том числе и на зорницах. Точно так же они крали боеприпасы или же приносили свои, найденные на раскопках гранаты, патроны, взрывпакеты. Некоторые даже умудрялись восстанавливать нарезное оружие времен войны. Обо всем этом генерал Артемьев прекрасно был осведомлен. Но это явно не тот случай, когда требуется присутствие спецслужб. «Сами бы разобрались», — подумал он. Он нахмурился, буравя тяжелым взглядом штатского. На днях в школе, где учатся дети, участвующие в зорнице, произошло происшествие, о котором вам стоит знать, — сказал медленно комитетчик и посмотрел на Левина испытующим взглядом. «Драка. Был избит старшеклассник 3 неизвестными». Левин, который, разумеется, знал об этом случае, нехотя кивнул. «Обычное выяснение отношений между подростками. Ничего экстраординарного. Нам известно об этом. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ничего особенного я...» «Ничего особенного?» — прервал его комитетчик. «Игорь Владимирович, прежде чем войти в этот кабинет, я сделал один звонок. Всего один. Вам пересказать суть?» Левин слегка побледнел, но ничего не ответил. Сидящий рядом опер Белов напрягся. Он хоть и не работал с Левиным в одной команде, был готов постоять за честь мундира. Генерал Артемьев наклонился к столу, потому что штатский говорил слишком тихо, а рев мощного двигателя, только что отъехавшегося от здания штаба мотоцикла, еще разлетался по пустынному плацу. Так вот, нападавшие за эти дни не найдены, но это полбеды, не так ли, Игорь Владимирович? Хуже дело обстоит с потерпевшим, который мало того, что сбежал из больницы, хотя был избит до полусмерти, так он еще и исчез, вышел из палаты и пропал. 3 мужчин уставились на мужчину в сером костюме. Левин, хотя и знал про это дело, в детали расследования, разумеется, посвящен не был. Также исчез его отец, который работал учителем труда в этой же школе. Установлено, что учителем труда он устроился по подложным документам, и такого человека, как Александр Иванович Прокопьев, не существует. Он не учился в Московском педагогическом университете. Вернее, по бумагам учился. И мы уже проверили все ведомости, все табели, приказы о зачислении и сдаче диплома. Реально существует. Но он там не учился. Точно так же все документы на его сына, Прокопьева Владислава, поддельные. Он никогда на самом деле не посещал детский сад номер 1026 на Софье Ковалевской. не появлялся в поликлинике по месту прописки, хотя на него заведена карта, и она со всеми печатями и обычными для детского возраста болезнями. Только мы уже проверили. Врачи этой поликлиники не помнят заикающегося мальчика. Да, такая у него характерная примета. Генерал слушал негромкий голос комитетчика в странном оцепенении, как бывало у него на учениях, когда не до конца проснешься, и грохот вчерашних гаубиц, рев самолета в небе, треск автоматных очередей смешиваются со спокойным сном, и отличить реальность от сна очень сложно. Так и сейчас он не понимал, что происходит, и каким боком он вообще оказался здесь, в этой воинской части, где проводилась самая обыкновенная школьная зорница. Белов, лишь изредка поднимая голову, что-то быстро записывал в свой маленький блокнотик. «А знаете, кто помог сбежать нашему неуловимому Джо из больницы?» — спросил штатский и замолчал, видимо, смакуя эффект. «Отец?» — быстро спросил опер. «Если бы! Сбежать ему помог Виктор Крылов, ученик 6-го Б-класса!» Мужчины вопросительно уставились на комитетчика, и тот не стал их томить. «Да, вы правильно догадались. Он один из тех, кто в том самом отряде партизан, который мы сейчас пытаемся найти». Он быстро глянул на часы. «Вот уже почти 3-й час». «То есть», — медленно произнес Левин, — «это какая-то группировка? Если они связаны, а они определенно связаны, то возникают вопросы. Чем именно? И какие у них цели на территории воинской части?» «Похищение оружия, я так полагаю. Звенья одной цепи», — сказал штатский. «И за всем этим могут стоять куда более серьезные цели. И люди». Теперь в кабинете воцарилась почти полная тишина, в которой отчетливо было слышно, как стучит секундная стрелка настенных часов. И это послание с просьбой о помощи медленно произнес генерал, поднимая лист с написанным от руки текстом перехваченной радиограммы. «Все к одному». «Именно», — подытожил комитетчик. Артемьев положил лист на стол. «Но ведь это просто дети. Вполне возможно, что это просто игра. Ничего более. А этот, как его, ваш учитель труда и пацаненок, обычные пройдохи, мошенники, ничего особенного. Жизнь научила меня, что всему есть простое и понятное объяснение. Правда, чтобы его найти, порой нужно потратить довольно длительное время. А все потому, что силы уходят на такие вот сложные, неправдоподобные версии и их проработку. Возможно, в этом случае возникла неразбериха с документами. Однофамильцы, мало ли». Комитетчик покачал головой. «Вы, конечно, правы, уважаемый Андрей Викторович. Не стоит спешить и наводить тень на плетень раньше времени. Скорее всего, в ближайшее время ребята отыщутся, и все станет ясно. Виктор Крылов сам расскажет, куда пропал его друг. К тому же сегодня воскресенье, и многие детали попросту невозможно уточнить». «Я понимаю». Он сделал паузу и посмотрел в сторону милиционеров. «Что между нашими ведомствами есть, скажем так, некоторая напряженность. Но сейчас мы должны сделать все, чтобы найти детей и не допустить какой-либо утечки информации. Вы согласны?» Все трое одновременно кивнули. «Полагаю, что если через полчаса от поисковой группы не будет известий, то Иван Алексеевич должен будет опросить родственников Виктора и желательно сделать это так, чтобы не привлекать внимания и не вызывать беспокойства». «Это как, не привлекая внимания?» — вырвалось у Белова. «Откуда мне знать?» — пожал плечами штатский. «Вы же опер, вот и подумайте». Белов скрестил пальцы на руках, и все услышали, как щелкнули суставы. «Почему Крылов, а не этот? Как его? Червяков?» — спросил Левин, пожав плечами. «Гранату украл, он взорвал ее, судя по всему, тоже». «Обычный хулиган», — почти сразу ответил Белов, и штатский кивнул в знак согласия. «А вот этот паренек действительно вызывает интерес». Он опять что-то черкнул в блокнот, потом вдруг резко поднялся и сказал: «С вашего позволения, я не буду дожидаться поисковой группы и поеду немедленно». Генерал Артемьев удивленно вскинул брови. Он привык к тому, что его подчиненные редко проявляют инициативу, которая, как известно, наказуема. Левин повернулся к поднявшемуся оперу и сказал: «Иван Алексеевич, возьми мою машину, так будет быстрее». Опер кивнул, посмотрел на штатского, Но тот сидел словно изваяние, и по его виду почти невозможно было догадаться, о чем на самом деле думает комитетчик, и есть ли ему вообще дело до поиска детей, или же единственной его задачей было не допустить распространения нежелательной информации. Однако по опыту Левин знал, что если на ЧП, которых в Москве ежедневно случалось предостаточно, присутствует человек из конторы, дело гораздо, намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. И слухи, точнее их недопущение, лишь одна из многих задач, которыми занимался вплотную комитет и его сотрудники, один вид которых порой вызывал у него оторопь. Служебная «Волга» дежурного по городу была оборудована радиотелефоном, и когда Белов въехал в Москву, он уже знал и где живет Витя Крылов, и многие другие детали этого без преувеличения странного дела. Автомобиль подкатил к 9-му дому. Типичная хрущевка, пустынный двор с несколькими ржавеющими гаражами, межоблетевших кустарников. Двое детишек дошкольного возраста копаются в песочнице. Девочка в сером пальто качается на скрипучих железных качелях, звук от которых эхом разносится по всему двору. Он попросил водителя остановиться чуть поодаль, посмотрел на темнеющий остов здания, расположенного в метрах в 100. Судя по здоровенной антенне на крыше, это был какой-то научный институт. В голове прокручивались самые разные варианты. Как не вызвать подозрения у мамы школьника? Он уже знал, что она потеряла мужа, выполнявшего интернациональный долг, и заранее не хотел доставлять ей неудобства. Однако служба есть служба. Он вышел из машины, поднялся на третий этаж и, немного поколебавшись, нажал кнопку звонка, под которым мелом была нарисована цифра 11. Ему показалось, что справа, в 12-й квартире, кто-то подглядывает за ним из глазка. Белов медленно повернул голову. Но в этот момент дверь отворилась, и он увидел красивую молодую женщину в домашнем халате. В руках у нее был журнал «Работница». В комнате позади работал телевизор, и, судя по всему, в данный момент шел клуб путешественников, его любимая передача с Сенкевичем. Некоторое время они смотрели друг на друга, и Белов вдруг понял, что забыл легенду, которую тщательно повторил несколько раз, пока поднимался на этаж. «Здравствуйте», — медленно сказала женщина. Рука с журналом опустилась, и он вдруг понял, что она каким-то своим женским чутьем обо всем догадалась. На мгновение Белов похолодел. Это была непростительная оплошность. Он не должен был, не имел права, но... — Мария Павловна? — спросил он зачем-то, хотя точно знал, что это она. — Да, — ответила она упавшим голосом. — Здравствуйте. Я старший оперуполномоченный Иван Алексеевич Белов. Повисла пауза, в течение которой, кажется, она передумала все, что только может быть. Эти страшные мысли буквально пронеслись в ее глазах. — Витя? Что-то случилось с Витей? — спросила она. Белов чуть заметно кивнул. — Можно войти? Мне очень нужна ваша помощь.